Глава четвертая. «Наталья, не мельтеши, сядь, пожалуйста», — сделал ей замечание Иван. Но она места себе не находила. Еще раз померила комнату шагами от одного угла до другого. Затем все-таки послушалась мужа и села за стол. «Вань, так может, тестировщики ошиблись? Может, у них приборы того?» Наталья запнулась, поймав взгляд супруга. «Ну вот о чем ты говоришь?» С укором посмотрел на нее Иван. «Смотришь на меня так, будто я что-то глупое ляпнула». Наталье стало обидно. «Не глупое, а необдуманное. Это разные вещи», — ответил Иван, продолжая задумчиво ковырять вилкой жаркое из говядины. «Сама посуди. Тестировщики от Министерства магии. Еще не было в истории случаев, чтобы они ошибались». «Даже опытные специалисты ошибаются, Иван», — подметила Наталья. «Но не они», — ответил муж и отправил в рот очередную порцию мясного блюда. «Я сама видела», — округлила глаза Наталья. «Меч засиял. Слишком много энергии вылилось из Сережи». «Может, вам с нянькой показалось?» — покосился на нее Иван. «Ожидали, что он покажет результат, и понапридумывали всякого». «Но о чем ты говоришь, Ваня?» Теперь она с укором взглянула на своего супруга. «Я не слепая и совсем не дура». «Да никто не говорит, что ты дура», — пробурчал Иван. «Давай пока понаблюдаем за сыном. Может, и правда, как ты говоришь, при оценке потенциала произошла ошибка». «Может, наймем учителя магии?» Умоляюще посмотрела на мужа Наталья. «Это точно не сейчас, Наташ», — постарался мягко ответить Иван, но она почувствовала в его голосе раздражение. «А представляешь, наш сын и правда потенциально сильный маг», — воскликнула Наталья. «Учитель явно прокачает его навыки быстрее, чем этот игрушечный меч». «Наталья, ты будто не знаешь, в каком мы положении материальном находимся». Вновь этот взгляд. Наталья обиженно надула губы, хотя Иван прав. «Ладно, я подумаю, где достать денег», — вздохнул Иван, «хотя это будет непросто». «Спасибо, любимый». Наталья тут же подскочила и обняла его. Спустя еще до хрена однообразных дней и усиленных тренировок, чтобы заставить это тело нормально двигаться. Прошло еще 2 месяца моих потуг, если и не больше. Иначе это и не назову, но я уже научился ползать, хотя вставать на ноги еще не мог. Ах да, еще дофига спал, больше ел и, соответственно, чаще оставлял нежданчики для пышки Ларисы, которая с удовольствием выполняла свою работу, меняя мне в 101-й раз ватные трусы. Все, что меня радовало в этот период, так это тренировки и их результат. Не думал, что столько усилий придется прикладывать. Поначалу создавалось такое ощущение, что к ногам и рукам привязали по бревну, а сверху положили еще несколько. 7 потов с меня сошло, пока я научился передвигаться на четвереньках. Когда я пару раз выполз из комнаты, сердобольные родители умудрились потратить деньги, которых у них сколько манны в моем источнике, и поставили манеж с деревянным ограждением. Да, манеж был достаточно просторный, почти на всю комнату, но сам факт, что меня, приручителя монстров, ограничили хлипким заборчиком, и я ничего не могу сделать, меня не на шутку раздражал. Понятно, что родители переживают за меня. Но я же не скот, чтобы в этом загоне жить. Еще овцом меня начните кормить, ага, для полной картины. Поэтому я начал ломать голову, как же преодолеть этот чертов деревянный забор и отправиться на исследование дома. На данный момент я ползал достаточно быстро. Если на второй день улитки нервно курили в сторонке, то сейчас мыши начали беспокойно поглядывать в мою сторону. Но вот до щеколды на дверце, которая не давала возможности вырваться мега-нагибатору на волю, дотянуться никак не получалось. «Да чтоб вас всех демоны бездны пожрали!» —